«Да что ты мне рассказываешь?» Пожарский забрал дротик и сел к человеку в одежде техника-осветителя. «Я же вижу, что он мирно спит от стандартного снотворного. Я таким зверей в Африке усыплял, когда в ссылке был. Все по инструкции», заикаясь, продолжал настаивать тот. «Еще раз спрашиваю, как и что ты делал? Расскажи мне полностью весь алгоритм твоих действий. Я хочу понять, где ты налажил?» Пожарский приблизил суровое лицо к лицу упавшего исполнителя, и тот явно занервничал. «Да все я нормально сделал, клянусь», не выдержал неудачливый киллер и, глянув на шприц с антидотом в руке Максима, выхватил у себя из нагрудного кармана другой дротик и черкнул себе по руке. Тут же его тело затряслось в конвульсиях, а на губах выступила пена. «Да твою мать!» Со злобой вырвалось у Пожарского, и он с силой вонзил шприц с антидотом в руку киллера. «А мог бы и вообще не колоть», проговорил он, убирая шприц в карман. «Тяжело же иметь дело с исполнительными идиотами». Петр Ильич Строганов находился в столь прекрасном настроении, какого у него не было уже давно. Выставка не просто удалась, а произвела самый настоящий фурор. И, если бы она проходила в Москве с тем же успехом, что и в Смоленске, уже на завтра все самые главные двери были бы открыты для графа. Но и сейчас все было замечательно. Просто потребуется чуть больше времени на то, чтобы продвинуться во всей империи, а, возможно, выйти и в Европу. Он следил за все возрастающей суммой на аукционе, где торговались за самоцвет, предоставленный ему самим императором для благотворительных дел. Строганов почти не дышал, когда сумма дошла до 20 миллионов, и вдруг он почувствовал опасность. Это был его родовой дар, которым он практически не пользовался, потому что ну какая опасность может грозить человеку в просвещенной Российской империи? Тут разве что в автомобильную аварию попадешь, не более того. Кстати, а то их его дар и оберегал, да еще раз не дал полететь рейсом, который потом весьма жестко приземлился. А тут буквально все существо его затрепетало, из чего он решил, что прямая опасность грозит не ему лично, а кому-то из рода. Значит, сыну Аболтусу, подумал он, понимая, что тот постоянно сам нарывается и остановить это нет никакой возможности. Главное, чтобы не насмерть. Самое интересное, что он почувствовал даже то, с какой именно стороны ему грозит опасность. Желавший зла засел под потолком в балке со световым оборудованием. Обозрев со своего возвышения происходящее, граф вдруг увидел, что его сыночек, находящийся явно не в адеквате, на всех парах спешит к девушке-организатору, сотворившей маленькое чудо в Смоленске для Строганова. И вот тут, ему было достаточно лишь посмотреть на нее, на то, как она пригибается, как смотрит на ту же балку, где засел преступник, как пятится. Он даже смог рассмотреть красные пятна у нее на шее. Ему для этого не нужны были очки. Ровно такие же появлялись и у него в тот самый момент, когда он чувствовал опасность. Были они у него и сейчас, а это означало лишь одно. И он ринулся вперед, надеясь хотя бы своим телом защитить близкого человека. Да ладно, успел он подумать перед тем, как упал его сын, а с балки свалился человек в спецовке техника-осветителя. Не может быть, я практически так и не понял, что произошло. Пожарский появился, словно из ниоткуда, и исчез, а вместе с ним и Строганов-младший, и техника-осветитель, упавший с балки. Петр Ильич, подскочивший к нам с весьма странным выражением на лице, только сказал Дарье, что им надо поговорить, и сразу же отошел, то есть настаивать на немедленном разговоре не стал. Видимо, понял, что девушке надо успокоиться, а Дарья действительно стала лучше. Кровь прилила к щекам, справившись с неестественной бледностью, да и сама девушка перестала оглядываться и принялась глубоко дышать. Объявили лотерею, и мне надо было идти к своему лототрону, чтобы осчастливливать людей из малообеспеченных социальных слоев. Однако я на практике знал, что они самые отзывчивые в плане молитв и благодарности. К нам подошла Жозефина Павловна. «Так», — сказала она повелительно, беря Дарью за руку. «Деточке надо отдохнуть, выпить и закусить». Та ей хотела что-то ответить по поводу того, что у нее работа, но старая графиня на корню пресекла любые возражения. «Работа не волк, подождет. Ты и так с самого утра на ногах. Все бегаешь и бегаешь, а на тебе лица нет. Поэтому сейчас берешь получасовой тайм-аут и шагаешь со мной в ресторан». Дарья, понимая, что ей действительно надо перевести дух, согласилась, благодарно улыбаясь Зубовой. «Вам помощь?» – спросил я, на что получил игриво уничижительный взгляд. «Никогда мне еще не требовалась помощь мужчины в распитии шампанского, ответила она и карикатурно задрала подбородок под веселый смех девушки. «Хорошего отдыха», — проговорил я им вслед и подошел к своему лототрону. Как ни странно, несмотря на то, что народу на выставке было предостаточно, никто не торопился подходить к лототрону. И я подозревал, что дело в том, что гости к этой затее отнеслись с некоторым недоверием. Сама конструкция представляла из себя шестиугольный вращающийся короб из прозрачного пластика, в котором находилось 100 запечатанных конвертов. В каждом из них лежал лист бумаги, на котором каждый рискнувший должен был прочитать название ценного приза. И только я знал, что на данный момент все эти листы бумаги девственно чисты. Я стоял, иногда раскручивая короб, чтобы конверты перемешивались между собой, но мои манипуляции не производили никакого впечатления на проходящих мимо посетителей выставки. Беспроигрышная бесплатная лотерея. Пришлось мне прибегнуть к голосовому оповещению и привлечению людей к аттракциону невиданной щедрости. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке, огрызнулся один из проходящих мимо модников, за что тут же получил маленькое проклятие в виде одноразового приступа диареи. Тогда я подумал, что мне придется попотеть, чтобы привести в жизнь то, что я задумал. Мне-то казалось, что достаточно начать раздавать людям необходимые им вещи, чтобы они начали меня восхвалять, а получилось совсем не так, и тут увидел, что шагах в 10 от моего лототрона застыл мальчик рядом с бедно одетой женщиной. «Мам, мам!» Он начал дергать ее за руку, пытаясь привлечь внимание. «А давай попробуем лотерею, она беспроигрышная». «У нас нет денег», — грустно ответила ему мать и выразительно посмотрела на меня, словно я уже пытался обмануть ее. «Поэтому мы не будем играть». «Но, мама...» Мальчик явно был упертый и просто так он сдаваться не собирался. «Лотерея же совершенно бесплатная. А вдруг мы выиграем телевизор взамен сломавшегося, и я снова смогу смотреть мультики, а ты, свой любимый сериал?» «Сынок», слегка склонив голову на бок, устало проговорила женщина, «удача давным-давно отвернулась от нас с тобой». Она словно повторяла заученную истину, которую ее сын отказывался принимать, «поэтому никаких телевизоров нам с тобой, к сожалению, не светит. Удача над этой лотереей не властна», улыбаясь, сказал я, вмешиваясь в ее нравоучение. «Она находится полностью в распоряжении бога рандома». «А что это за бог такой?» Радостно улыбаясь, поинтересовался паренек, мать которого, кажется, начала понимать, что просто так они отсюда не уйдут. «Он могущественный, очень», ответил я, запуская руку в карман и нащупывая игральные кубики, нанизанные на кожаный шнурок. «Рандом – это бог, покровительствующий случайностям. Если ты веришь в них, то с тобой они начнут приключаться регулярно и превратят твою жизнь в настоящий праздник». Вокруг нас начала образовываться толпа, что меня полностью устраивало. Мне нужны были зрители, которые затем пойдут по пути, протаренным этим малышом. Я вытащил свой символ и протянул его пареньку. «Вот, возьми», — сказал я, являя на раскрытой ладони предмет, вполне соответствующий внешности моего маленького собеседника. «Это будет напоминать тебе о боге рандоме и помогать в жизни. Только не забывай благодарить». Но он не взял. Протянул было руку, но спохватился. Поднял глаза на маму. «Можно я возьму эту вещь у дяди?» — спросил он, указывая на меня и на мою раскрытую ладонь. Женщина поджала губы. Я видел, что она больше всего на свете хочет сказать «нет». Вот только ничего криминального в моем подарке она не видела. Да и сына, которого не могла баловать, расстраивать все же не хотела. «Возьми», — нехотя проговорила она, сверкнув для порядка на меня глазами. «Возьми и пойдем». Парнишка быстрым движением, словно я или его мать могли передумать, схватил с моей руки шнурок с кубиками и сжал в маленьком кулачке. «Спасибо», — сказал он практически одними губами, а затем добавил: «и спасибо богу рандому». «Выбери конверт», — проговорил я, выдерживая взгляд его матери. «Это совершенно бесплатно и ни к чему не обязывает. Возьми», — с тяжелым вздохом, словно ее вынуждают пойти на какое-то мелкое преступление, — проговорила уставшая женщина. «А вы, молодой человек, знаете», — она обратилась ко мне, — «что у нас ничего нет. Поэтому, если вы хотите...» «Спокойно», — я поднял руку, мягко обрывая ее. «Это благотворительная лотерея, мне не нужны ваши деньги». Паренек на радость публики со всей силы раскрутил шестиугольный короб. Правда, конверты от такого подхода только прижались к стенам и не перемешивались, но это было неважно. Главное, это те эмоции, которые получал сам малыш и столпившиеся вокруг люди. Наконец, лототрон замедлил свое движение, и парень выхватил из его нутра конверт, а затем, заметно волнуясь, надорвал его и вытащил лист бумаги. «Телевизор», — прочитал он с трудом и с ошибками, и только потом до него дошло, что именно он прочитал. «Телевизор», — закричал он с некоторым недоумением и недоверием. «Тут написано, телевизор. Мама, смотри, я же говорил, великий рандом на нашей стороне. Ура, телевизор, мультики». Он еще некоторое время скакал-махал над головой листом бумаги, на которой жирным шрифтом было написано «Телевизор, зачем вы обманываете ребенка?» Едва слышным шепотом, но с явным презрением спросила у меня его мать. «Я не хочу видеть его слезы, его никто не обманывает», — спокойно ответил я, понимая, что должен побороть недоверие. «А когда нам отдадут телевизор?» — спросил опомнившийся, наконец, мальчик. «Мы как раз решаем с твоей мамой, когда вам удобно будет его принять». Я выразительно посмотрел ей в глаза. «Доставка завтра вас устроит?» Она что-то хотела ответить, но слова застряли у нее в горле. Поэтому она только сглотнула и кивнула. «А вы бы брали пример с него?» Сказал я женщине, мягко улыбаясь. «И верили бы в великого рандома. Глядишь, и ваша жизнь наладилась бы». Она мне так ничего не ответила, но зерно я в ее душу заронил. А она пошла дальше, держа за руку высоко прыгающего от счастья паренька. Как я и предполагал, дальше дело пошло гораздо веселее. Желающие выстроились в очередь, и я каждому объяснял, что от него требуется. Конкретно, только просьба о помощи Богу рандому, а потом благодарность ему же. И так всегда. Я раздавал собственную атрибутику и даже вошел во вкус. Я уже видел, кому в виде чего подойдет амулет. Но, так как моя аудитория представляла, в основном, людей не избалованных, им это было не обязательно. Их вообще воодушевлял факт, что теперь о них кто-то будет заботиться. Каждый получал в итоге то, что хотел. Мне оставалось лишь записать адрес доставки, и все. Единственное, что слегка омрачало действо, это множество халявщиков, пытавшихся получить что-то просто так. Их приходилось отгонять, тратя на это божественную благодать. Но шкала моя показывала огромный прирост последний, поэтому я не особо волновался. Буквально часа за три шкала заполнилась наполовину. Уже ближе к концу я обратил внимание на женщину, которая печально стояла поодаль и не решалась подойти. Понимая, что конвертов осталось совсем немного, я решил немного помочь ей и подошел с вопросом. «Здравствуйте», — приветливо кивнул я, стремясь одновременно направить в ее сторону лучи ободрения. «Заметил, что вы переживаете и стесняетесь подойти к лототрону. Если хотите, я провожу вас». «К сожалению», — грустным голосом и с печальной улыбкой промолвила женщина. «Ваша лотерея мне помочь не сможет, а вы попробуйте», — сказал я, указывая рукой на короб с полудюжиной оставшихся в нем конвертов. «Нет-нет», — она усмехнулась, а я буквально содрогнулся от этой горькой усмешки. «Мою проблему не решит ни телевизор, ни другая бытовая техника, ни игрушки. Она слишком дорогостоящая для этого. Вы можете поделиться со мной?» — поинтересовался я, сделав знак оставшимся людям в очереди перед лототроном, чтобы немного подождали меня. «Возможно, я смогу чем-то помочь вне розыгрыша. Понимаете?» Она запнулась, словно не хотела говорить, но делать ей было нечего, и она надеялась до последнего, иначе не пришла бы сюда, поэтому и решилась испытать судьбу. «Дело в том, что у меня тяжело болен сын. Не то чтобы чем-то неизвестным, нет. Диагноз вполне четкий, и лечение имеется. Вот только стоит оно 20 миллионов. Кредит, понятно, на такую сумму мне никто не дает, потому что не верит, что я 200 лет буду аккуратно его выплачивать. Понятное дело», — усмехнулся я. «Меня решительно подкупило то, что даже в такой ситуации у человека присутствует чувство юмора, пускай и черного. Пробовали по квоте пройти за государственный счет, но она просто не успеет подойти, и Костя умрет. Операция нужна срочно, а я не знаю, что мне делать». Услышала про выставку, решила, что тут будет много меценатов и благотворителей, решила рискнуть, но так ни к кому и не смогла подойти со своей просьбой. «Тогда вы по адресу», — проговорил я, улыбаясь ей и одновременно с этим нащупывая в кармане красивый кулон с блестящими игральными кубиками, точки на которых были выполнены из драгоценных камней. «Великий бог рандом поможет вам». И с этими словами я протянул ей кулон на серебряной цепочке. Только вот женщина осталась недвижима. «Боюсь, что никакой рандом мне уже не поможет», — ответила она, тяжело вздохнув и с грустью глядя на украшение в моей руке. «Простите, как вас зовут?» — спросил я, продолжая держать раскрытую ладонь на весу. «Ирина», — ответила она, слабо улыбнувшись. «Так вот, Ирина, вы глубоко ошибаетесь», — проговорил я, одновременно с этим увеличив уверенность в собственных словах на максимум. «Именно он привел вас сюда, чем уже помог, и поможет еще. Возьмите, пожалуйста, и попросите его о помощи». Решившись, Ирина взяла кулон, зажала в кулак, который приложила к губам и что-то жарко, но беззвучно зашептала в него. «Сегодня же вечером», — продолжил я, глядя на нее в упор, — «вы со всеми документами по болезни и необходимому лечению вашего сына придете ко мне по адресу», и я назвал ей адрес своего особняка. «Я обещаю вам, что постараюсь решить вопрос с деньгами, раз уж ими можно все исправить». По мере того, как я говорил, ее глаза раскрывались все шире и шире. Сначала в них было недоверие к моим словам, но потом, я буквально видел это, в них вспыхнула надежда, и зародились искорки будущего счастья. «От вас потребуется самая малость», — проговорил я, указывая на кулон. «Молиться великому рандому», — кивнула та. «Я поняла, почему ты просто не вылечишь ребенка, да и все», — спросил меня Игорь, явно негодуя по этому поводу. «Гамбина же ты подлечил, меня вот тоже. Что мешает то же самое сделать с ребенком? Зачем нужно тратить деньги? Тебе денег что ли жалко?» — спросил я в ответ, понимая, что пытаюсь вывести его из себя. «Не думал, что ты такой скряга». «Нет», — ответил он с четко читаемым возмущением. «Просто хочу понять твою логику. Почему ты некоторых без вопросов лечишь, а другим даешь на это деньги?» «Послушай», — сказал я, наблюдая, как последний человек подошел за конвертом и забрал его, не раскручивая короб. «Если проблему можно решить за деньги, то проще всего сделать это именно так, и тогда это уже не проблема, а затраты. Ты же сам знаешь, что на лечение уходит довольно много божественной благодати, и вот в случае с Кьярой проблему невозможно решить никакими деньгами. Потребуется не только божественное вмешательство, но и огромное количество той самой благодати. По большому счету, все, что я собрал сегодня, пойдет ей, на двоих просто не хватит, понимаешь?» «Почти», — ответил тот, «но я-то слышал, что он все еще с чем-то не согласен, но все-таки можно накопить еще, да и Кира может подождать». «Не может», — просто проговорил я, понимая именно в этот момент, что так оно и есть. «Давай я тебе правую руку оттяпаю и заставлю подписывать стопку каких-нибудь документов. Как тебе идея?» «Отвратительно», — проговорил Игорь, кажется, понимая, о чем я говорю. «У нее так все плохо, а ты думал, у нее сожгли крылья, часть ее натуры. Она сама не своя из-за этого», я горячился, но знал, что так оно и было на самом деле, я не преувеличивал. «И произошло это из-за меня. Поэтому я сделаю все, чтобы вернуть ее в то состояние, которое и должно быть». «Теперь понятно», вздохнул Туманов, а затем добавил. «Жаль, у нас нет денег, чтобы помочь всем». «Как сказать», ответил я на это, закрывая лотерею. «Мы спасем одного, а он, может быть, спасет еще кого-то, возможно, многих, те, в свою очередь тоже, и мир станет чуточку лучше». «Было бы отлично», — согласился со мной Игорь, «а я думал, что ты только о развлечениях думаешь. Несмотря на все наши с тобой развлечения, почему-то после сегодняшних посетителей меня потянуло на довольно темные мысли. Мы хотя бы стараемся сделать лучше этот поганый мир, в котором умирают дети из-за отсутствия денег». На это уже сказать было нечего, и наш внутренний диалог прекратился. Глава 14. Открытие выставки отмечали с размахом. Заказали еды, шампанского, по холлу и гостиной развесили гирлянды, найденные в одной из кладовок. Включили музыку. Когда я вошел в дом, даже не смог сразу сориентироваться, так сильно изменилось все вокруг. Но стало гораздо уютнее и домашней. Силикона скинула с себя лабутины и прочую атрибутику, которую надела на себя для открытия выставки, и суетилась между остальных в домашнем халатике. На этот раз для разнообразия даже не в прозрачном. Дизик, пользуясь тем, что в этом доме все уже привыкли к его трехглавой натуре, в волкодава и не преображался. Как я понял, это было даже не столь трудозатратно, сколько влияло я его внутреннюю самооценку. Оралиус блистал в своем новом виде сногсшибательного брюнета. Никакого романа у них с Силиконой не случилось, что меня не могло не радовать. Впрочем, в домашней обстановке инкуб оказался весьма полезным и исполнительным. Администратора отпустили еще до моего возвращения, так что он всего нашего отдыха и не застал. Дарья пришла сразу за мной и сейчас сидела на мягком диванчике, потягивая шампанское с довольным видом. Все у нее клеилось, как нельзя лучше, за исключением лишь Строганова младшего, но и тот сегодня помешать ей не смог. Она очень надеялась, что и дальше тоже у него ничего не получится. Дон Гамбина о чем-то беседовал с Жозефиной Павловной, которую я просто не смог не пригласить, когда она с Дарьей приехала с выставки. И, надо отдать должное старой графине, она даже не сделала вид, что удивлена. Если есть арчанки, почему бы не быть трехголовым псам? Два представителя старшего поколения явно нашли общий язык, изъясняясь на какой-то дикой смеси русского, французского и итальянского, но понимали друг друга прекрасно. Я подумал было снять языковой барьер для Карлита, но потом решил, что без спросу такие вещи лучше не делать. Но одна мордашка на этом празднике жизни оказалась очень уж грустной. Кира сидела хмурая и грустная. Я попробовал на эмпатическом уровне потянуться к ней и понял, что ей очень-очень больно. Не физически, хотя эта часть боли тоже присутствовала, а, скорее, в части магических ощущений. Фантомные боли в месте, где когда-то были крылья. «Привет», — сказал я, чувствуя некоторую неловкость в общении с этой девушкой. «Могу я присесть рядом?» «Да, конечно», — она попыталась улыбнуться, но у нее это плохо получилось. «Как лотерея?» «Чудесно», — ответил я и незаметно глянул на шкалу божественной благодати. Та оказалась заполнена более, чем наполовину. Все прошло именно так, как я и рассчитывал. «Что ж, я рада за вас», — проговорила она слабым голосом и глянула в свой опустевший бокал. «Тогда я взял бутылку шампанского со стола и долил ей примерно до середины. Выпьем?» — спросил я, поднося к ее бокалу свой. «С вас тост», — проговорила она, и вот на этот раз слабая улыбка все-таки озарила ее лицо, и вновь узнавание кольнуло мой разум. «Только какой-нибудь хороший». «Без проблем», — ответил я и посмотрел ей в глаза. «За твои новые крылья». «Кажется, я переборщил, потому что вместо того, чтобы выпить шампанское, она уронила бокал и закрыла лицо руками. Бокал, естественно, разбился, оросив напитком с пузырьками тяжелый ковер с густым ворсом под ее ногами. На нас с подозрением посмотрели Дон Гамбина и Жозефина Павловна. Бросила прожигающий взгляд и Дарья. Остальные старались делать вид, что ничего не заметили. «Прости», — сказал я, легонько прикасаясь к плечу девушки. «Мне стоило быть аккуратнее в выражениях. Просто дело в том, что мы, кажется, нашли способ вернуть тебе крылья». «Правда?» — спросила она, выглядывая из закрывающих лицо ладоней. «Клянусь», — ответил я и широко улыбнулся. «Понятно, что надо было договориться со всеми заранее, но времени у меня на это просто не было. Да и к тому же я знал, что Дизик чувствует свою вину, поэтому не откажет в помощи. А Ралик вообще считает Киру родней, поэтому тоже не откажется. Силикона тут, надеюсь, сработает женская солидарность». Что же до Бухарыча? Я надеялся, что с ним проблем не возникнет. Я по очереди обошел всех и получил согласие на помощь. И алкогольный бог, и пластиковая дива понимали, что лишатся почти всей благодати, которая у них есть. Только вот адептов у них было не в пример больше, чем у меня, поэтому и набирать шкалу им было проще. Они вообще не парились по этому поводу. Тут к нам пожаловал Жданов. Я решил, что контроль за физическим телом нам тоже не помешает. Да и потом, где лучше всего проводить подобную операцию, как не в его медкабинете. «Антон Павлович, дружище», — сказал я, пожимая ему руку, — «ты как раз вовремя, нам понадобится твой кабинет». «Никаких проблем», — ответил тот, наливая себе в бокал шампанского, — «там не заперто». «А еще нам понадобишься ты сам», — проговорил я и тут же увидел легкое разочарование в глазах Жданова. «Но шампанское можешь пить, там хирургическое вмешательство». «Полагаю, не потребуется». Он кивнул мне с благодарностью и пригубил напиток. «В кабинете мы положили Киру на специальную койку, на которой обычно не оперировали, но готовили к операции. Все-таки наша затея должна была обойтись практически без физической стороны. По-хорошему мы могли обойтись одной лишь магией». Девушка легла и закрыла глаза. И тут же в дверь постучали негромко, но настойчиво. За ней стоял Дон Гамбина с выражением обеспокоенности на лице. «Можно мне?» — спросил он, заглядывая внутрь. «А то вы тут что-то делаете, а я волнуюсь». «Карлита», — мягко проговорил я, положив руку ему на плечо. «Ты, конечно, можешь зайти, в конце концов, это твоя внучка. Только, во-первых, ты ничего не увидишь, потому что никаких физических воздействий мы не планируем. А, во-вторых, тут и так слишком много народу для такой маленькой каморки. Но решать тебе, «Хорошо, я подожду там», — он кивнул мне, давая понять, что видит ситуацию и не собирается нам мешать. «Только будьте аккуратней, она у меня одна такая, словно к родной относимся», — заверил я его и вернулся к койке, на которой лежала обеспокоенная и слегка дрожащая Кира. И, обращаясь к ней, я добавил: «Дед велел тебе быть умничкой». Она кивнула мне и сглотнула. «Неплохо бы примерный распорядок действий понимать», — проговорил Бухарыч, глядя на меня. «Или от меня только благодати требуется?» «В принципе, да», — ответил я. «От тебя и силиконы требуется только благодать, ну и немного сочувствия и эмпатии. Девушка пострадала из-за меня, поэтому и попросил вас ей помочь. Труднее всего будет Оралиусу». Тот кивнул и выдохнул, собираясь с духом. «Честно говоря, то, что мы сейчас пытались сделать, это был практически чистый эксперимент. Конечно, что-то знал Инкуб, о чем-то слышал Дизик, но пошаговой инструкции у нас не было. Я укрыл нас всех куполом, из-под которого наша энергия практически не уходила, чтобы предотвратить непредвиденный расход. И мы начали». Кира перевернулась на живот, представив нам всем свою гладкую спину. На физическом уровне она действительно была гладкой с бархатной, загорелой кожей, но стоило посмотреть магическим взором, как тут же обнаруживались уродливые обгорелые шрамы с огрызками крыльев, запекшихся в них. Именно до этого слоя и не смог добраться Жданов, так как еще не научился оперировать иномирных созданий и действовать на иных уровнях, кроме физического. Ну ничего, пусть как раз учится. Я увидел в его глазах огромный интерес, когда он, как и все остальные, увидели истинное положение дел со спиной Киры. «Ох, бедняжечка!» — ахнула Силикона, прикрывая глаза и выражая полное сочувствие. «Как же ты все это время?» Девушка ничего не отвечала. Она уткнулась лицом в койку и замерла. «Значит, так, Оралиус, я начал распоряжаться процессом, иначе мы бы так никогда и не начали. Ты берешь семя крыльев. Ты говорил, что знаешь, как это делается?» «Да», — тот кивнул и в раскрытых ладонях поднес мне нечто трепещущее и прозрачное. «Я уже все подготовил. Это семя моих крыльев, так что будьте аккуратны. Дизик, ты должен создать обратное пламя. Помнишь?» Обратился я к Церберу, который, словно зачарованный, смотрел на дело своих рук, точнее, лап, точнее, пастей. «Слышишь меня?» «Да-да», — очнулся тот и посмотрел на меня, а я заметил в его глазах слезы. «Я все помню». И он принялся извергать на спину девушки пламя, больше похожее на струи воды, или на свечение радуги, нежели на пламя. Под воздействием этого совершенно необычного на вид пламени, шрамы на спине Киры раскрылись, исторгая обугленные остатки прежних крыльев. Поскольку касалось все это лишь магической сущности, то, естественно, никакой крови не было. Вот только края ран все равно оказались заражены паразитами, поглощавшими любое страдание. Дизик тщательно обработал раны изнутри так, чтобы не осталось ничего, что могло бы повредить крыльям в будущем. Я смотрел на него и видел, как аккуратно и вместе с тем педантично он действует. Дальше пришла очередь Инкуба, и он подсадил трепещущее семя крыльев в очищенные прорези. Те колыхались и принимали нужное им положение. «Вот теперь нужно поливать», — сказал он, со страхом глядя на то, что создал своими руками. Поливать нужно было не только условно. Сначала несколькими каплями слез Дизика я смочил зародыш крылышек, и он благодарно вытянулся вверх. И вот после этого мы втроем должны были сейчас создать некое поле, где крылья смогли бы спокойно укорениться и занять свое место на спине Киры. Вот только мы совершенно не знали, как правильно это делать. Поэтому просто скрестили потоки благодати на спине девушки, попутно желая ей возвращения крыльев и победы над раной. И сначала все шло очень даже неплохо. Крылья вроде бы укоренились, раздвоились, пожелтели, что означало их здоровый цвет, а потом вдруг начали бледнеть и увядать. «Что-то не так», — проговорил Оралиус. «Они почему-то гибнут. Я это видел и сам, но не понимал, что можно сделать, чтобы это предотвратить. Мы даже увеличили поток благодати, спускавшийся на Киру с трех сторон, но все было безрезультатно. Крылья увидали, угрожая пропасть вовсе». «А почему это может быть?» — спросил я Оралиуса, видя, как вместе со своим детищем тускнеет и он сам. «Это не может быть потому, что ты инкуб, а она суккуб. Разницы нет», — ответил он мне чуть ли не со слезами в голосе. «Мы же один вид, отторжения быть не должно». «Да это и не оно. Ну, знаешь ли, я вспомнил про то, что у одних и тех же существ многое может отторгаться, несмотря на принадлежность к виду, у тех же людей». И в этот момент всех потряс Дизик. «Если честно, Он чуть не поплатился за то, что ни о чем не предупредил. «Нет, я все понимаю, времени не было, счет шел на секунды, но хотя бы гавкнуть что-нибудь можно было, ну хотя бы одной пастью». Он вдохнул воздух и из всех трех пастей выдал пламя на спину девушки. Я думал, что он ее сейчас поджарит, но нет, это был не огонь, а нечто золотое и летучее, словно пыльцу с крылышек тысячи бабочек сдули. И вот это самое золотое пламя вдруг принялось переливаться и сиять. Крылья на спине снова затрепетали и расправились, наполняясь тем самым золотым сиянием, что было и в пламени. И вдруг они вздрогнули и полностью раскрылись. «Аво!» — ахнул Аралик, почесывая у себя в затылке. «Вот это да! Мы просто забыли самое главное!» — смущенно проговорил Дизик. «Магическую подъемную силу!» «Вот!» — добавил от себя. Кира, наконец, решилась открыть глаза и посмотрела себе за плечо. «Да это же!» — на какой-то момент она даже забыла, как дышать. «Это же гораздо лучше, чем прежде!» «Ни у кого таких нет!» — согласился Аралиус. «Даже у главных жриц. Понятно, что после этого веселье пошло с удвоенным размахом. Если раньше кого-то смущала грустная Кира, а кто-то просто поддавался общему настрою, то теперь никаких тормозов уже не было. Девушка была на седьмом небе от счастья, Дон Гамбина, соответственно, тоже был рад, а все остальные поддержали их желание отпраздновать еще одно замечательное событие. «Друзья», во всеуслышание заявил я, чтобы потом не было вопросов. Я обещал моему дорогому гостю Дону Гамбина, что как только улажу некоторые вопросы, так мы сразу отправимся отдыхать дальше. Как я понимаю, все насущные вопросы улажены, поэтому, кто хочет присоединиться к нам, милости прошу. Стоп, проговорил на это Карлита, показывая мне жестами, что не согласен. Отдыхать, это конечно, просто здорово, но ты же обещал мне встречу с моим старым другом Гагариным. «Точно, я ударил себя по лбу ладонью, совсем забыл, завтра же договорюсь». И в этот момент в дверь позвонили. Я глянул в ее сторону, а затем окинул взглядом украшенный холлой гостиную. «Кажется, у меня события начали наслаиваться одно на другое. Бухарыч», — подошел я к алкогольному богу с мольбой в глазах, — «помоги, пожалуйста, сними опьянение». «Да без проблем, конечно», — ответил тот, усмехаясь. «Но зачем тогда пил?» «Срочное дело», — ответил я, чувствуя, как проясняется рассудок. «А я совсем о нем забыл». «Бывает», — ответил мне Бухарыч, а затем добавил вслед. «Если что, могу потом обратно вернуть в то же состояние, чтобы печень поберечь». За дверью меня ждала Ирина. Она, кажется, уже собралась уходить, решив, что ее все-таки обманули, но вот эта ее внутренняя упертость, приведшая женщину на выставку, не позволила ей сдаться быстро. Поэтому она стояла возле двери и немало даже удивилась, когда я открыл ее. «Здравствуйте еще раз», — сказала она, неловко улыбаясь. «А я уж думала, что сегодня вы не сможете». «Проходите», — ответил я, делая приглашающий жест. «И не обращайте внимания на обстановку, мы немного празднуем отличное открытие выставки». «Понятное дело», — проговорила Ирина. «Так может быть, я не вовремя, может быть, завтра зайти?» «Нет-нет», — запротестовал я. «Пойдемте. Во-первых, у меня уже все готово, а во-вторых, это займет всего лишь несколько минут». Я проводил Ирину на третий этаж и слышал, как внизу заскрипела лестница. Кто-то поднимался вслед за мной. Впрочем, мне это было до лампочки. Ничего противозаконного я делать не собирался. Я сидел за столом и проглядывал документы, в которых мало что понимал. Единственное, что я мог сказать наверняка, что они настоящие. Также я почерпнул из документов название нужной клиники, а также той, в которой сын Ирины, Константин, находился сейчас. Однако звонить было уже поздно. Самым разумным сейчас было отпустить Ирину и завтра прямо с утра начать разбираться с этим делом. Я перевел взгляд с диагностического листа на женщину. «Готовьтесь к транспортировке», — сказал я, услышав в этот момент, как скрипнули доски на этаже. «Полагаю, что уже завтра-послезавтра вас доставят в клинику». Ирина посмотрела на меня так, словно только что проснулась, или даже не проснулась, а до сих пор видит сон, в котором происходит чудо. «Спасибо», только и смогла она вымолвить, после чего сглотнула. «Спасибо вам огромное, я до сих пор не верю, простите, я в шоке». «Ничего страшного», ответил я и ободряюще ей улыбнулся. «Поверите, когда все закончится. Главное, не забывайте благодарить великого рандома». «Да-да», — проговорила она, — «счастливые случайности, я помню». Проводив Ирину, я вернулся к бумагам. Мне нужно было понять, как и что лучше сделать, о чем конкретно разговаривать завтра с врачом клиники, каким образом переводить деньги, и так далее и тому подобное. И вот что это такое, поинтересовался я вслух у тишины вокруг. Почему нельзя взять и просто вылечить его? Никогда не поверю, что у государства нет денег или средств для того, чтобы поставить его на ноги. Общество первым делом должно было бы лечить своих детей, так как они его будущее, а не вот это вот все. А подвигли меня на этот монолог врачебные отписки, почему не получится маленькому Косте провести операцию. Вот же гнилая система. И примерно в этот момент ко мне с бутылкой шампанского и двумя бокалами завалилась силикона. «Ты что тут делаешь?» – спросила она, ставя бокалы прямо на документы. «Я не верю своим глазам, пока все веселятся, Ранди работает». Я поднял на нее глаза и аккуратно переставил хрусталь на свободное место. «Да вот документы просматриваю, я вдруг осознал, что это мне понятно, в чем они, а богиня вообще не знает, о чем я. Сегодня ко мне подошла женщина, и оказалось, что у нее смертельно больной ребенок. Я попросил принести все его выписки, справки, анамнезы, и все остальное, я указал на несколько толстых папок. Завтра утром созвонюсь с клиникой, где ему смогут помочь, и переведу им деньги на операцию». «Здорово», — проговорила силикона, разливая шампанское по бокалам. «Только вот внизу тебя очень не хватает. Мы все-таки празднуем, а ты тут засел, как книжный червь. Пойдем, а этим всем завтра займешься». «Я не могу, Силь», — ответил я с тяжелым вздохом. «Мне до утра это надо хотя бы бегло просмотреть, чтобы понимать, о чем речь идет». «Слушай, а чего ты его сам не вылечишь?» — спросила она, тут же напомнив мне Игоря, который в этот момент промычал что-то похожее на «вот-вот». «Делов-то, пару божественных заклинаний и отрок на ногах. Бегает, прыгает, мячики кидает, машинки катает. Девочек там, девочек рано», — перебил я ее и не смог не улыбнуться. «Я бы с удовольствием его вылечил. Вот только намели совсем. Все, что заработал, потратил на нашу дорогую Киру. Поэтому тут решил обойтись деньгами». «Ранди», — совершенно серьезно проговорила силикона, приблизив ко мне лицо. «Вот честно мне скажи, ты и правда дурак, или просто притворяешься?» «Правда, то есть что?» Она настолько сбила меня с толку, что я даже потерялся. «Ты вообще о чем, дорогой мой?» — ответила она, вкладывая бокал в мою ладонь. «Запомни раз и навсегда, богиня ребенка не обидит. Почему ты мне сразу не сказал, что нужна помощь? Да я побоялся, что ты ему какое-нибудь надувное сердце вместо настоящего поставишь». Я развел руками, потому что сейчас просто выкручивался. На самом деле я вообще не рассматривал вариант с ее помощью. Или еще там ему чего закачаешь, а ему еще всю жизнь жить. Так, она выпила шампанское и со стуком поставила бокал на стол. «Я смотрю, ты и правда дурак, это же ребенок. Я, конечно, тетка своеобразная, но я в первую очередь, женщина. Ты знаешь, где он сейчас находится?» «Знаю», — кивнул я, открывая перед собой папку с адресом больницы, где он находился сейчас. «Вот у меня тут есть». «Погнали», — перебила она меня. «У меня благодати хватит и на портал, и на лечение, а потом отметим». Через полчаса мы уже вернулся к своим. Впрочем, сказывалось то, что день сегодня был очень тяжелый. Почти все разошлись. Силикона тоже сказала, что устала и пошла к себе. Но я-то знал, что ее вымотали порталы и лечение, высосав почти всю благодать. «Жозефина Павловна велела тебе кланяться», — проговорил Бухарыч, отвлекаясь от какого-то эксперимента со Ждановым. «Говорит, очень благодарна за все. А остальные?» — спросил я, и лишь после этого обратил внимание на настенные часы, стилизованные под старину. «Спят уже, да, угу», — хмыкнул Жданов, но не отвлекаясь от того, что они делали. И мне стало интересно, чем целитель и алкогольный бог могут на пару так увлеченно заниматься. Когда я подошел к ним, выяснилось, что перед ними лежит храпящий дизик, на котором они, собственно, и ставят свои опыты. «Вы мне только пса-то демонического не прибейте случайно», — попросил я, с жалостью глядя на Цербера. «Не», — махнул рукой Антон Павлович, — «мы вообще наоборот». И снова с головой ушел в плетение заклинания. «А чего вы делаете-то?» — решил спросить я напрямую, потому что так мне никто ничего объяснять не собирался. «Да вот, понимаешь», — Бухарыч перевел на меня взгляд, пытаясь объяснить, но не смог подобрать слова и сдался. «Ай, пусть он объясняет. Антон Палыч», — обратился я к Жданову, — «расскажешь?» Тот показал мне рукой, чтобы не мешал. «Ну ладно, если так важно, то подожду». Наконец, они закончили колдовать над Дизиком и распрямились. «Видишь ли», — сказал мне Жданов, глядя уставшими глазами на бесчувственного пса, «надоело мне лечить вас от похмелья каждое утро, поэтому попросил Бухарыча помочь мне, чтобы создать такое заклинание, которое предотвратит похмелье. Ты же вроде бы что-то такое на мне пробовал», — с удивлением проговорил я, вспоминая свое утро после доярок. «Или с тем заклинанием что-то не так?» «Все так», — ответил на это Жданов с досадой. «Кроме того, что оно вообще никуда не годится. Вроде бы и подлечивает, но через время похмелье снова забирает пациента. И потом, то заклинание борется с последствиями, возможно, именно поэтому оно не столь эффективно, как хотелось бы. А мы тут создали такое, которое его вообще предотвратит. То есть пьешь вечером сколько хочешь, а утром никаких последствий. У организма, знаешь ли, тоже ресурс не бесконечный. Отличная штука». Внезапно проснулся Игорь. «Попроси его, чтобы поделился заклинанием. Обязательно пригодится». Я передал просьбу Туманова Антону Павловичу. Он ехидно усмехнулся. «Пока это только эксперименты», — он снова глянул на Цербера. «Одну голову нашей псички мы обработали разработанным нами заклинанием, а вторую – нет. Посмотрим, какая будет разница на утро. А третью?» «Не понял я. Забыли, что ли?» «Нет», — хохотнул Бухарыч и погладил Дизика. «Третью мы 50/50 сделали. Посмотрим, что выйдет». Глава 15. Ночью ко мне снова пришла она. Точно такая же, как тогда, на яхте. Только платье было другое. Более закрытое и целомудренное. Да и весь ее вид вызывал не острую похоть, как раньше, а теплую симпатию, идущую из глубины души. И только сейчас я смог понять, кого мне постоянно напоминала Кира. Вот же дрянная девчонка. Сначала изводила меня, постоянно показываясь в разных местах, а потом, хлоп, и приехала с дедом, но в таком виде, что узнать ее было практически невозможно. Зато сейчас она объединила в себе все самые лучшие качества из соблазнительницы на яхте, и из внучки Гамбина, и предстала передо мной просто ослепительной красоткой. «Привет», — сказала она, когда увидела, что я открыл глаза и смотрю на нее. «Пришла сказать тебе спасибо». При этих словах крылья из-за спины у нее расправились и показались во всей красе. Я залюбовался ими, потому что при всей их воздушности и легкости создавалось такое впечатление, словно с них стекает невесомое светящееся золото. «Пожалуйста», — ответил я, хлопая глазами и еще не понимая, снится мне все это дело или уже нет. Рад был помочь. Дело в том, что человеческому телу просто необходимо отдыхать, поэтому, несмотря на мое божественное происхождение, глаза все равно слипались. Это на Олимпе можно неделями оргии закатывать. «Нет, правда», — она усмехнулась, видя, что я еще не совсем в себе. «Я уже думала, что такой навсегда и останусь. Не будет больше моей силы соблазнения, не будет радости магического полета, не будет кайфа от жизни. Но пришел ты и все исправил. Да я просто подумал, что в данной ситуации ты тоже оказалась из-за меня, вот и решил помочь», — ответил я, присаживаясь на кровати, после чего развел руками, подтверждая свои слова. «Не люблю быть должным». «Я тоже так сначала подумала», — она кивнула и отошла к окну, все еще испуская сияние своими крыльями. «Но потом случайно увидела ту женщину, которая пришла к тебе вечером, и услышала ваш разговор. Ты был готов помогать просто так, потратить на это кучу времени и денег. И да, я знаю, что вместо этого вы слетали с силикона и просто вылечили его, но это не отменяет твоей готовности». «Это ребенок», — ответил я, после чего встал, подошел к окну и остановился рядом с ней. «Жизнь малыша всегда ценнее нашей. Мы еще не знаем, насколько великим он станет. Даже боги не могут это предугадать». Повернулась ко мне Кира, и тут я понял, что она всегда видела меня насквозь и наблюдала мою божественную сущность. «Вот это да! Или все-таки могут?» «Нет», — я покачал головой, глядя в начинающее светлеть небо. «Мы можем направить человека, это да, но тогда не будет свободы воли, а вот ребенок. Но я точно знаю, как сделать так, чтобы из маленького человечка вырос великий, добрый и могущественный человечище. Вот даже как!» Суккуб приподняла бровь и сложила крылья, чтобы не мешали нам находиться рядом. «Очень интересно было бы послушать. Секрет прост», — я развел руками, думая в этот момент, что недалеко был от истины. «Надо с детства говорить ему, какой он хороший, какой сильный, добрый, светлый, великолепный, восхитительный. Говорить, что он невероятно лучезарный, когда смеется, рассказывать, что он вырастет умным и справедливым, и все в этом духе. Говорить, даже, если это не соответствует действительности, удивилась девушка и озадаченно посмотрела на меня. Разум человеческий эластичный, как пластилин. Если будешь человеку говорить, что он плохой и никуда не годный, он себя и будет с таким ассоциировать, а вот, если, наоборот, будешь рассказывать, какой он хороший и умный, то он станет тянуться к этому образу, даже если пока не соответствует ему. Интересная концепция, проговорила Кира и посмотрела мне в глаза. Что же, тогда спасибо тебе за то, что ты такой хороший и умный. Раньше я думала, что ты гораздо хуже. Я не смог сдержать смеха и подружески приобнял ее. Ничего страшного, главное, что ты теперь снова не чувствуешь себя обделенной. Я видел искорки в ее глазах, но искренне полагал, что не собираюсь портить отношения с Доном Гамбино из-за его внучки. Ага, рецепт, как сделать человека счастливым, ответила она с тем чудным выражением сарказма, который мне невероятно нравился. Сначала его надо сделать несчастным, а затем все вернуть как было. Не ну, а что, я развел руками и сделал дурацкое выражение лица. Схема-то рабочая. Какой же ты все-таки дурачок, сказала она, а потом добавила. Игорь, закрой глаза. Я даже не сразу понял, что это было адресовано не ко мне, и лишь после того, как Туманов пробурчал что-то типа «Если бы я мог», осознал, о чем речь. И тут Кира приблизилась ко мне и запечатлела на щеке горячий поцелуй. После этого мы еще долго стояли возле окна, смотрели на пламенеющий рассвет и разговаривали о разных пустяках. «Вы чего со мной сотворили, изверги?» – вопрошал несчастный Дизик, ковыляя по коридору. «Правильно говорить, живодеры», – со смехом подсказал ему Бухарыч, который действительно едва сдерживался, чтобы не покатиться от хохота. «Ты мне не ржи», — заметила ему та голова, которую они вчера заклинанием обработали. «Я-то все соображаю. Вопрос, почему нам так всем трем по-разному? Видишь ли, какое дело?» — обратился к ней Жданов, который тоже едва сдерживал улыбку от вида существа, у которого первая голова пыталась приложиться к опохмелу, а вторая ей не давала, так как организм-то один. «Мы вчера с Бухарычем тестировали совершенно новое заклинание, которое впоследствии должно будет избавить человечество от похмелья. Так на человечестве и тестировали бы», — огрызнулся Цербер, глядя на него. «Чего я вам, подопытный кролик что ли?» «Нет, просто ты валялся вчера без чувств ближе всех», — возразил ему Антон Павлович. «Вот выбор и пал на тебя. Причем, была отличная возможность посмотреть разницу. Как говорится, одну половину мы обработали обычным шампунем, а вторую перекисью водорода». «Ох уж эти ваши медицинские шуточки», — заметила на это трезвая и злая голова Дизика. А в это время голова с другого края все-таки зацепила где-то стакан самогона и влила в себя, и ей тут же полегчало, о чем свидетельствовала песня из ее пасти. «Он не лает, не кусается, а сразу бросается». «Да блин», — сказала на это правая голова и посмотрела на центральную, а та вообще была зеленая. Ее кидало из крайности в крайность. Ей то было совершенно нормально, а то накатывала слабость, и она просто свисала вниз тряпочкой. «Так, маги-недоучки и боги-алкоголики», — строго проговорила трезвая пока голова, — «считайте, что заклинание ваше удалось. Теперь можно его применить ко всему моему организму, а то меня сейчас порвет от жесткого несоответствия восприятия реальности разными частями моей натуры и глубокого когнитивного диссонанса». «Чего?» – переспросил Бухарыч, не поняв практически ни единого слова. «Кажется, у нас в заклинании где-то баг», – ответил на это Жданов, но приблизился к Дизику и принялся колдовать. «Надо будет исправить». Через несколько минут после этого в гостиной уже собрались все. Первым мне на глаза попался Дизик, который постепенно приходил в себя. Он пытался мне пожаловаться на Бухарыча и Жданова, но я от него отмахнулся. «Ты сам вчера головы и лапы протянул посередине гостиной, чем и спровоцировал опыты на себе», — ответил я наставительно. «Это что же, теперь изнасиловать могут, если пьяным упадешь?» — с обидой поинтересовался он. «Или все-таки у тебя тут остались какие-то границы?» Я не придумал ничего остроумного, поэтому ответил просто: «Да кому ты нужен?» На что он обиделся еще больше. Затем я увидел Дарью, которая по обыкновению утром делала все очень быстро, опаздывая на работу. «Послушай», — сказал я, присаживаясь рядом с ней за стол, где она пила кофе, — «я понимаю, что работа и тому подобное, но, может быть, получится взять небольшой отпуск, буквально на несколько дней, а мы всей компанией хотим махнуть куда-нибудь для впечатлений. Ты как? Не-не-не, сразу запротестовала она. Прости, еще за день до выставки такое могло прокатить, а теперь меня позвал сам Строганов на подписание документов. Там все очень серьезно, и это я пропустить никак не могу. Пойму твое негодование, но и ты пойми меня, это буквально моя лучшая возможность в жизни, и я не собираюсь ее упускать. Да, пожалуйста, ответил я, и почувствовал на своем затылке пристальный взгляд. Обернувшись, я увидел Киру, после чего вновь обернулся к Дарье. Мое дело предложить. Я очень благодарна тебе. Правда, она взяла меня за руку и улыбнулась. Поэтому, как только закончу со всем необходимым, обязательно присоединюсь к вам. Идет. Договорились, ответил я и легонько пожал ей руку. Будем ждать. Следом за Кьярой в дверях появился и Дон Гамбина. Казалось, каждый новый день забирает из его возраста по несколько лет. Сегодня он казался еще моложе и активнее, чем вчера. Мне такие перемены несомненно нравились, но хотелось и узнать, откуда же они. Игорь, дорогой, обратился ко мне Карлита, пожав руку, ты хотел позвонить Гагарину, чтобы договориться о нашей встрече. Точно, ответил я и тут же достал телефон. Прямо сейчас и наберу. Тот кивнул мне с благодарностью и тоже пошел за утренним кофе. Им, кстати, пропахло и гостиная, и ресторан. Видимо, утро все привыкли встречать с этим напитком. Я набрал нужный номер. «Да, Игорь, доброе утро, слушаю», — откликнулся Алексей, слегка напряженным, но, в целом, располагающим голосом. «Привет», — ответил я, вспоминая, какие договоренности были конкретно с ним. «Дон Гамбина у меня в гостях», — спрашивал, «как можно будет увидеться с твоим дедом, который его приглашал». «О, отличная новость», — обрадовался Гагарин, что-то тут же начав записывать. «Я сейчас же позвоню деду, и через полчаса могу уже быть у тебя». «Только мы вечером уже собирались махнуть куда-нибудь на отдых», — проговорил я, пытаясь уложить все планы в голове. «Можно будет как-нибудь совместить?» «Без проблем», — по-военному четко ответил тот. «Уже к вечеру верну Дона Гамбина вам обратно, и поедете, куда захотите». «Договорились», — ответил я и завершил вызов. «Ну вот вроде бы и все. Обо всем договорился, все предусмотрел, насколько это возможно. А поскольку нам предстоит отдых», — раздался голос Силиконы. Предлагаю сегодня устроить небольшой шопинг, чтобы закупиться необходимыми там вещами. Я на это усмехнулся, поднялся к себе и достал гавайскую рубаху, которую давным-давно отдал мне Карлита. Я-то к отдыху готов всегда. На подписание документов Строганов вызвал Дарью к себе. Он занимал целый этаж в гостинице «Барин», организовав тут себе что-то вроде выездной резиденции. И, надо сказать, что ему очень нравилось, как все получалось. Очень радовало его и то, как обстояли дела с выставкой. На второй день наплыв посетителей был просто колоссальным, вполне сопоставимым со столичным. Люди приезжали из соседних городов и выстраивались в очереди, чтобы попасть к нему. Конечно, нельзя было не обрадоваться такому. Проходя по коридору в комнату, которую определил своим кабинетом, Петр Ильич попутно заглянул в комнаты, отданные его сыну. Молодой человек валялся на кровати без чувств, как был в костюме и ботинках. Строганов-старший даже скривился от омерзения. «И это его кровь, эх», — думал он, шагая дальше, «какой непутевый вырос. А все почему? Разбаловал я его, вовремя не осаживал, когда еще можно было что-то в голову внести, а теперь, надо бы его в армию что ли на перевоспитание отправить, или еще куда-нибудь, тогда может, хоть что-то в голове останется». Дарья пришла по его вызову ровно в назначенное время, и хоть выглядела она уставшей и не отдохнувшей, Петр Ильич все это списал на вчерашнюю загруженность и плотный график работы. «Здравствуйте», — робко проговорила девушка и прошла на указанное ей место за столом, где уже лежали необходимые бумаги. «Как вы себя чувствуете?» «Спасибо», — ответил Строганов, отмечая, что она куда как приветливее, нежели его собственный сын. «Я очень доволен тем, как вчера все прошло. Хотел бы поблагодарить вас от всей души. В принципе, данный договор частично содержит эту самую благодарность. Мне сейчас ознакомиться?» Поинтересовалась девушка и с жадностью покосилась на стакан, стоящий справа от нее. «Или дома, будьте добры, сделайте это сейчас», — проговорил Петр Ильич и указал на стакан. «Минералки?» «Да, спасибо», — ответила Дарья, и Строганов лично налил ей в стакан пузырящейся жидкости со своеобразным, но таким манящим вкусом после вчерашнего. Девушка не могла признаться в том, что вчера они усиленно отмечали открытие выставки. Надеялась, что ее новый работодатель этого и не заметит. Он и не обратил на это внимания, так как мысли его были заняты совершенно другими вещами. Вот это, он положил сверху остальных документов двойной лист, контракт на работу. Пока на год, соответственно, с оплатой за этот самый год. По результатам нашего сотрудничества рассмотрим уже бессрочный документ. Строганов внимательно наблюдал за тем, как девушка читает содержание контракта. Больше всего его позабавило то, как расширились глаза девушки, когда она дошла до суммы контракта, означенной за год. «Простите», — сказала она, указывая на цифры, «но мне кажется, что вы тут ошиблись. По-моему, как минимум 1-0 лишний». «Да бросьте», — он отмахнулся от ее слов и пристально посмотрел в глаза такого знакомого окраса. «Я всего лишь по достоинству оценил ваши умения и таланты, ничего больше. Привыкайте и вы ценить себя так, как я ценю вас, хотя бы на этом уровне». От волнения Дарья взяла стакан с минералкой и осушила его почти полностью, после чего потерла глаза, словно ей могло померещиться написанное, и снова уставилась на цифры. «Правда», — заметил на это Строганов, закладывая руки за спину и прохаживаясь по кабинету вдоль стола, «работать придется много и плотно, частенько без выходных, так сказать, с полным погружением». Он снова посмотрел на девушку и увидел, что на этот раз его слова попали мимо цели. Она все напряглась и замерла с ручкой, которой только что собиралась подписать контракт. «Простите», — сказала она серьезно и с некоторой даже дрожью в голосе. «Я надеюсь, в контракт не входит сотрудничество в горизонтальной плоскости. Что вы?» Петр Ильич натурально опешил от такого вопроса, а потом, кажется, понял, откуда он вообще появился. «Если вы имеете в виду моего сына, а я знаю, что он вам докучал, то, поверьте мне, я сделаю все, чтобы защитить вас от его посягательств. Я очень рада», — она с облегчением выдохнула. «А раз так, то я, конечно же, согласна». После этого она подписала контракт на год, они обсудили еще некоторые моменты, поделились впечатлениями от открытия выставки и выпили по стакану минералки. Затем девушка побежала курировать процесс, а Строганов, проводив ее, вернулся в кабинет. Там его уже ждали два человека в белых халатах и со стерильными контейнерами в руках. «Вот ее стакан», — показал Петр Ильич на емкость, из которой Дарья употребляла минералку. «Тут она сидела, наверняка что-то остались». Молчаливые работники кивнули, забрали в пакет стакан, затем сняли с кресла несколько волосинок, по цвету соответствующих волосам Дарьи. Потом кивнули Строганову и вышли прочь. Перед самой дверью один из них повернулся, словно что-то забыл. «Результат будет в течение 24 часов», — проговорил он. «Мы вам обязательно сообщим». Я сидел у себя, смотрел вдаль и предавался мыслям о том, что каникулы мои, хоть оказались и не совсем похожи на то, что я себе придумал, в целом удались. Без малого две недели на Земле оказались незабываемыми и наполненными различными событиями, которые сложно было себе представить на Олимпе. И при всем том большая часть пребывания тут оказалась наполнена добром и позитивом. Более того, я сам многое понял и, кажется, даже немного исправился. Меня почему-то перестали привлекать пустые развлечения. Захотелось делать так, чтобы всем вокруг меня было хорошо. Ну, почти всем. В этот момент ко мне постучался Жданов. Махнув мне рукой, он сел в кресло напротив. «Как Дизик?» – спросил я, еще и не подозревая, по какому поводу он ко мне пришел. Обработали ему вторую сторону, или бедолага все еще мучается? Ну, тот развел руками, если не видно разницы, как говорится. «Так, Дизика мне не обижать», – сурово проговорил я, понимая, как тому не сладко. «А то ишь, да нормально с ним все», – ответил Антон Павлович и придвинул кресло ближе, чтобы практически прошептать. «Я по другому поводу пришел. Ты не поверишь, кто у меня в кабинете. Попадос», — сморозил я глупость, но тут же исправился. «Нет, не знаю. Рассказывай». «Никто иной, как князь Туманов собственной персоной», — важно сказал Жданов, задирая подбородок и копируя этим папашу Игоря. «И чего же он от тебя хочет?» — удивился я, не совсем представляя себе цель визита. «Чтобы излечил от игровой зависимости?» «Излечил, да, от зависимости, нет», — ответил мне Антон Павлович. «На самом деле ситуация действительно непонятная. Говорит, что, как только видит игорный стол, автомат, даже просто банальную рекламу ставок на спорт, его тут же начинает выворачивать. Это у него с головой проблемы», — ответил я, махнув рукой. «Но, Как практикующий психолог ты можешь на нем хорошо подзаработать, если захочешь. Почему еще? Удивился Жданов. Да потому что ходить он будет долго, поверь мне, я не собирался раскрывать всего своего отношения к Туманову-старшему. Лечиться, еще дольше, и вряд ли это можно вылечить. Вот в том-то и дело, задумчиво проговорил Антон Павлович. Не совсем понятно, что с ним. Физиологической проблемы я не вижу, и, скорее всего, ее просто нет. У него были большие проблемы в отношениях с собственной семьей, ответил я, вспоминая все его истерики. Вот теперь и расплачивается. Ваша проблема, вещал Жданов пациенту князю Туманову, в том, что причина заболевания лежит глубоко в психосоматической плоскости. И что это значит? Не понял Николай Григорьевич и повернулся к врачу, которого ему порекомендовали, всем телом. Я половину слов не понял. Это значит, что вам необходима долгая терапия с психологом, терпеливо разъяснил ему Антон Павлович, так как проблема находится в вашей голове. Ты меня сейчас что, психом назвал что ли? Догадался Туманов и раздул ноздри от ярости. Я нормальный. Ты должен лечить меня, а не обзывать. Я и не говорю, что вы ненормальный, успокаивающе ответил ему Жданов, беря со стола папку с различными картинками. Лишь то, что для излечения вам необходимо прорабатывать свои комплексы и страхи. Да нет у меня никаких комплексов, рявкнул князь, пытаясь слезть с кресла. А страхов тем более. Я всегда нормально садился за карточный стол, при одном упоминании он побледнел, а в горле у него явно встал ком. Вот опять, он расслабился и сел обратно на кресло. Доктор, мне кажется, меня прокляли. Голубчик мой, вежливо и чуть ли не нежно проговорил Антон Павлович. Кто ж вас мог проклясть? Да кто же? Сволочь это, Игорь, чуть ли не со слезами на глазах проговорил Туманов. Он же мне даже обещал, что проклянет. И, наверное, так и сделал. Ну что же вы, батенька, кладя папку с картинками обратно на стол, проговорил Жданов. Мы с вами в 21 веке живем, какие могут быть проклятия? Стыдно даже верить в такое, дорогой мой. Да, с сомнением вопросил Туманов, откидываясь на спинку кресла. А что же тогда? Все очень просто, ответил на это врач, усаживаясь напротив. Некоторые слова могли послужить триггером в психотравмирующей ситуации и вызвать соответствующую реакцию у организма, соответствующую определенным логическим конструкциям. Что? Переспросил Николай Григорьевич, хлопая глазами. Что вы сказали? Я говорю, что мы можем попробовать проработать ситуацию, в которой вам становится некомфортно, пытаясь не показать виду, насколько его раздражает пациент, проговорил Жданов. Это я и имел в виду под терапию психолога. Вы согласны, если это мне вернет здоровье, весомо проговорил Туманов, то, согласен, меня же с такой болезнью ни в одном обществе не примут. Стыдно. Вот и чудненько, ответил ему Антон Павлович, соображая, что можно, а главное, нужно ли делать. Днем я вспомнил, что у меня все-таки есть еще одно незавершенное дело. Некая графиня ответила на мой вызывающий подарок своим, чем вынудила меня искать что-то еще, что-то такое, над чем потом знатно можно будет посмеяться.